Предание о смерти священных черепах. Итак, у калифорнийских индейцев, египтян и жителей острова Фернандо-По культ животных не имеет, по всей видимости, никакого отношения к земледелию, из чего явствует, что он уходит своими корнями в общество охотников и скотоводов. То же самое относится к приводимому ниже обычаю, хотя в настоящее время индейцы Зуни из штата Нью-Мексико ведут в обнесенных стенами городках или селениях оседлый образ жизни, занимаясь земледелием, гончарным производством и ткачеством. Впрочем, обычаю Зуньи присущи некоторые специфические черты. В силу этого его стоит привести в изложение очевидца и во всех деталях. В середине лета стояла сильная жара. Брат мой, речь идет о приемном брате индейца, и я целыми днями просиживали в прохладных подвальных помещениях нашего дома, и последний, то есть индейец, с помощью грубых орудий перековал на самодельном горне мексиканские монеты в браслеты, пояса, серьги, пуговицы и другие дикарские украшения. Хотя его орудия были крайне примитивны, благодаря своему упорству и мастерству, индейец выковывал замечательно красивые изделия. Однажды, когда я сидел, наблюдая за его работой, я увидел, что человек 50 индейцев поспешно спускались с холма и двигались по равнине в западном направлении. Во главе процессии важно шествовал разрисованный с головы до ног жрец, украшенный раковинами, а за ним с факелом в руках следовал бог огня. Когда процессия скрылась из виду, я осведомился у своего брата, что все это означало. «Они направляются», — ответил он мне, — «в наше общее жилище, город К.К.». 4 дня спустя на закате солнца индейцы строем поднимались по той же дороге, в прекрасных одеждах и в масках доброго танца. В руках у каждого из них было по корзине, полной живых копошащихся черепах, которых они несли прямо-таки с материнской нежностью. Часть несчастных присмыкающихся была завернута в мягкие одеяла, из которых высовывались только их головы да передние лапы. Черепахи на спинах этих украшенных перьями паломников напоминали смешную, несмотря на всю торжественность происходящего, пародию на младенцев, которых несут на спинах их матери. Вечером, когда я ужинал в верхних комнатах, в наш дом вошел шурин правителя. Вся семья приветствовала его как посланца с небес. В дрожащих пальцах он держал многострадальную непокорную черепаху. На его руках и голых ногах еще были видны остатки краски, из чего я заключил, что он был одним из участников священного посольства. «Так вы были в котлу Эллони, не правда ли?» «Да, да», — ответил изможденный человек голосом, охрипшим от долгого пения. Он в полном изнеможении повалился на шкуры, которые ему подложили, и осторожно положил черепаху на пол. Как только животное оказалось на свободе, оно со всех ног пустилось на утек. Тут все члены семьи, как по команде, отставили тарелки, ложки и чашки и, набрав из священной чаши полный пригоршни муки, стали спешно преследовать черепаху по всей комнате, в темных углах, у кувшинов с водой, за кормушкой, на середине комнаты. При этом они молились и посыпали панцирь черепахи мукой. Наконец, удивительное дело, она подошла к изможденному человеку, который внес ее в дом. «Ага», – прочувственно воскликнул тот, – «смотри, она снова идет ко мне». «О, какие милости даровали мне в этот день прародители всего!» И нежно поглаживая рукой ползущее животное, глубоко вдохнул запах своей ладони и обратился с молитвой к богам. Затем он оперся подбородком на руку и широко раскрытыми задумчивыми глазами стал следить за тем, как его неуклюжая пленница, мигая засыпанными мукой глазами и вспоминая родную стихию, царапала гладкий пол и ползала туда-сюда. Тут я отважился спросить, почему вы не выпустите ее на свободу или не дадите ей напиться? Шурин правителя медленно обратил на меня свой взор, в котором читалась странная смесь скорби, негодования и жалости, а благочестивое семейство посмотрело на меня со священным ужасом. «Несчастный младший брат», — вымолвил он наконец, — «разве тебе неизвестно, какое это драгоценное существо? Чтобы оно умерло? Нет, оно не умрет. Будь уверен, оно не может умереть. Но если его не кормить и не поить, оно умрет. Повторяю, оно не умрет. Завтра оно всего лишь сменит жилище и возвратится домой к своим братьям». «Ну да, откуда тебе все это знать?» — сказал он в задумчивости и, повернувшись к ослепленной черепахе, продолжал. «О мой бедный, дорогой, утраченный ребенок или родитель, моя ушедшая сестра или брат, кому ведомо, кто ты? Может быть, ты мой прадед или мать?» При этих словах он трогательнейшим образом расплакался и, дрожа от рыданий, которым вторили женщины и дети, закрыл лицо руками. Исполнивший сочувствие к его, пусть ложно направленной скорби, я поднял черепаху с пола, поднес ее к губам, поцеловал ее холодный панцирь и, поставив обратно на пол, поспешно оставил пораженное горем семейство. На следующий день несчастную черепаху с молитвами, трогательными причитаниями и подношениями убили, а ее мясо и кости, отделив от панциря, погрузили в речку, чтобы в темных водах озера мертвых они еще раз получили возможность приобщиться к вечной жизни среди своих товарищей. Панцирь этой черепахи тщательно обточили, высушили и сделали из него погремушку для танцев. Прикрытая куском оленьей кожи, эта погремушка до сих пор свешивается за копченых стропил в доме моего брата. Однажды некий навахо вздумал обменять ее на черпак, за что его с гневной отповедью выставили из дома. Если бы кто-нибудь отважился высказать предположение, что черепахи больше нет в живых, это вызвало бы потоки слез. Ему в таком случае напомнили бы, что она может всего лишь сменить жилище и перейти на вечное жительство в дом всех ушедших от нас. В этом обычае вера в переселение душ людей в тела черепах, как видим, выразилась как нельзя более отчетливо. Той же веры придерживаются индейцы Моки, родственники Зуни. Моки подразделяются на тотемные кланы – медведя, оленя, волка, зайца и так далее, и верят, что медведи, олени, волки и зайцы и прочие животные действительно были предками соответствующих кланов, и что сами они в зависимости от клановой принадлежности после смерти превратятся в медведей, оленей и так далее. У Зуньи также имеется система кланов, тотемы которых очень похожи на тотемы Моки. Одним из тотемов является черепаха. Возможно, что вера в переселение душ людей в черепах является одним из догматов этой разновидности тотемизма. Но какой же тогда смысл убивать черепаху, животное, в котором воплотился дух кого-нибудь из членов клана? Это делается, скорее всего, для поддержания связи с запредельным миром, в котором якобы собираются души умерших людей, принявших облик черепах. Согласно распространенному поверью, души умерших время от времени навещают свое прежнее жилище. Живые радушно принимают их и, прежде чем отослать назад, устраивают в их честь пир. Участники обряда племени Зуньи приносят покойника в виде черепах в селение, а умерщвление этих животных символизирует отправку душ обратно в страну духов. Итак, приведенное выше общее объяснение обычая убивать бога неприменимо к обряду Зуньи, смысл которого до конца не ясен. Не проясняет его и позднейшее, более детальное описание этого обряда, имеющееся в нашем распоряжении. Из него мы узнаем, что этот обряд входит в состав сложного цикла обрядов, которые Зуньи справляют во время летнего солнцестояния с целью обеспечить для своих посевов обильные осадки. В это время года Зуньи направляют послов к озеру Котловалава, куда, по поверью, отправляются души покойников, чтобы они принесли оттуда наших двойников-черепах. После того, как черепах торжественно вносили в селение, их погружали в таз с водой, рядом с которым плясали мужчина и женщина в костюмах богов и богинь. По окончании этого церемониала, люди, поймавшие черепах, забирали их к себе домой и там до утра подвешивали их за шеи на стропила, после чего бросали черепах в горшки с кипящей водой. Черепашьи яйца считались у Зуньи изысканным лакомством. Мясо же этого животного употреблялось главным образом как лечебное средство при разного рода кожных заболеваниях. Часть мяса вместе с кохаква, белыми чешуйками панциря, и с бусинками из бирюзы опускали на дно реки в дар совету богов. Как бы то ни было, это сообщение подтверждает истолкование черепах как воплощение покойников, так как Зуньи зовут их своими другими «я». Да и чем могут они быть, кроме как душами покойников в обличье черепах, если обитают они в озере, посещаемом душами покойников? А так как молитвы и танцы во время этих летних обрядов направлены прежде всего на то, чтобы вызвать дождь для посевов, может статься, что черепах Зуньи приносили и танцевали перед ними для того, чтобы умолить духи предков, воплотившиеся в этих животных, употребить свою власть над небесной водой на благо своих живых потомков.